если вообще возможно. А слухач ее найдет, потому что демон. И сейчас он движется сюда, в страну дураков, чтобы уничтожить матку. Теперь понимаешь, как мне трудно одному держать фронт против этой демонической силы? «Думаю, Энтерпрайз не сможет войти в воды реки Маеги», — предположил Бурцев. «Ну, посмейся еще! Посмейся, прокурор!» — горько сказал Геле. «Вы там сидите, сволочи, народный хлеб жрете. Думаете, с преступностью боретесь? А преступность настоящая давно перешла в другое измерение. Идет война в области тонких энергий. Начинаешь объяснять, принимают за сумасшедшего». «В области тонких энергий я кое-что понимаю», — признался Бурцев. И сразу же нарвался на взрыв эмоций. «Что ты понимаешь? Что? Не издевался бы тогда надо мной. Можешь ты поверить? Ситуация очень опасная. Я пришел в страну дураков в самое время. Опоздал бы и все. Сегодня-завтра здесь будет широколобый агент. Потом явится сам слухач. Нет, не на авианосцы. Под какой-нибудь личиной. У сатаны их много. Бороду отрастит и попробуй узнай. В Америке ему предложили компромисс. Он вернул Энтерпрайз, ему вернули родину. Натаскали его там, натренировали как пса и рекомендовали на место Скворчевского». «Этого не может быть», — отрезал Бурцев. «Каперанг не тот человек, чтобы управлять такой спецслужбой. Он был хорош у тебя в центре». Блаженный горестно покачал головой. «Ничего ты не понял. Миром давно управляет дьявол. А нам притирают уши о божественной природе власти. Мол, все оттуда, с небес, за грехи наши. Да человечество безгрешно». Потом он опоздал и на следующий автобус, вечерний, хотя взял еще один билет. Геля не отставал ни на шаг. И Бурцев понял, что сам не хочет отделаться от него. Этот блаженный притягивал. В его полоумных речах сверкали зерна каких-то полускрытых, малопонятных истин, которые не один раз и не один год будоражили сознание. Он понимал, что, пообщавшись с этим странным человеком, можно и самому свихнуться, уверовав, что передний край войны с демонизмом проходит по стране дураков. А Геля забыл обо всем на свете, в том числе и о широколобом агенте слухача, который должен явиться. Он наконец-то нашел уши, куда можно вдувать свои полубредовые идеи помраченного сознания. «Человечество сожрут широколобые каннибалы», — возвещал он. «Если бы я знал, с какой целью меня забирают из Института космоса в ад центра удара возмездия, никогда бы не согласился. Я все время думал о звездах. Я мечтал о звездах. Только не о звездных войнах. А меня бросили в ад. Но я отомстил широколобам, разнес их в секретную лабораторию. Знаешь, что они делали? Производили мертвые души. Из клеток выращивали запчасти для сильных мира сего. Ты слышал о клонировании? Да сейчас стали много говорить. Тогда ничего не было слышно, а дело делалось. И наши широколобые опять обскакали западных. Я их видел». «Это страшно, прокурор. Они похожи на детей, даже пахнет так же. Только это не дети. Но все равно рука не поднялась. Они же замыслили исправить Божий промысел, сделать человека вечным. Но не каждого, а только тех, кто правит сегодня. Когда я надел на совертку широколобому на горло, На совертке у нас на Дону лошадям на нос закручивать, чтоб смирно стояли, когда куют без станка.